не сводя восхищенных глаз с воскресшего Дамблдора. Случайная ошибка врагов и светлая магия. Мне повезло спастись, хотя я был серьезно ранен и выжил, пожалуй, лишь благодаря чуду, ответил Дамблдор Гермионе и незаметно подмигнул Поттеру. Затем старый волшебник внимательно посмотрел сначала на Гарри, потом на Гермиону и серьезным тоном сказал: «Все это время, мои хорошие, я тайно разыскивал крестража Волдеморта. Недавно мне удалось уничтожить осколок души, который был спрятан в медальоне Слизерина». Гарри кивнул. Он прекрасно помнил их с Дамблдором приключения в пещере Темного Лорда. Слова об уничтожении очередного крестража вызвали у Поттера огромное облегчение. «Мы были очень рады, сэр, когда услышали от Гарри сегодня, что отец Невилла смог победить Темного Лорда», произнесла Гермиона. «Но потом мы подумали, раз Лонгботтом-старший не имеет представления о крестражах, то Волдеморт способен возродиться в любой момент. Вот поэтому вам надо найти остальные предметы как можно скорее», кивнул Дамблдор и сказал. «К счастью, крестражей у мистера Риддла стало меньше. Мне удалось выяснить, что один из них спрятан в Хогвартсе, а второй – в банке Гринготтс, наверняка в ячейке кого-то из пожирателей смерти. Однако я даже не представляю, о каких предметах идет речь, но думаю, Батильда Бэкшот наверняка знает об этом. Вы, помнится, изучали историю магии по ее книге. У старухи долгая память, и я уверен, она помнит все известные артефакты, что мог бы использовать Волдеморт для создания своих крестражей. Он с детства был падок на исторические реликвии, а кому как не Батильде знать о великих артефактах древности. Живет Бэкшот в Годриковой впадине, там же, где жили твои родители, Гарри. Ее домик почти напротив вашего стоит. Значит, осталось уничтожить всего два крестража. Радостно воскликнул Поттер, но тут же сник, когда увидел, как Дамблдор грустно покачал головой. «К сожалению, нет, мой мальчик», — произнес старый маг. «Останутся еще сам дух Волдеморта и его змея Нагайна. Я пришел в ужас, когда узнал, что темный лорд спрятал свой крестраж в живом существе. Впрочем, сейчас вам надо сосредоточиться на поиске первых двух артефактов. И поэтому я прошу вас сегодня же отправиться в гости к Батильде Бэкшот и все у нее разузнать. Времени у нас крайне мало. На свободе наверняка остались еще сторонники Волдеморта, готовые помочь воскреснуть своему хозяину. Так что вам нужно поспешить, ребятки». Гарри сосредоточенно кивнул. В его голове наконец появилась ясная цель, и он, скомканно попрощавшись с семьей Уизли и профессором МакГонагалл, вместе с Гермионой выскочил на улицу. Здесь уже посветлело, и желтый шар солнца уверенно поднимался из-за крыш домов. Сжав теплую ладонь Гермионы, Гарри в деталях представил себе нужное место и крутанулся на пятке, прикусив язык от усердия. Расщепиться не хотелось. В районе пупка уже привычно дернуло, мир на миг завертелся калейдоскопом, а в следующее мгновение они с Гермионой оказались посреди пустынной деревенской улицы. К своему удивлению, Гарри от чего-то прекрасно знал, куда им надо идти. Не заметив ничего подозрительного, он кивнул Гермионе и тут же зашагал к нужному дому, даже не взглянув на полуразрушенный родительский коттедж. Прошло всего три дня после знаменательного заседания Визингомата, которое в газете «Ежедневный пророк» уже успели метко окрестить великим очищением. На столе у Палпатина лежал документ, подписанный английской королевой. Ее величество выражали недовольство по поводу неэффективной работы министра Скримджера и массовых беспорядках, которые устраивали волшебники в городах и деревнях Соединенного Королевства. Палпатин написал Елизавете II, что Скримджер уже ушел в отставку, организаторы путча были либо арестованы, либо уничтожены, а порядок и стабильность будут восстановлены в ближайшее время, вскоре после избрания нового министра. В качестве извинений за доставленные магами неудобства он приложил к ответному письму увесистый мешочек с бриллиантами. В отличие от большинства жителей магической Англии, Шиф считал, что с ее величеством лучше поддерживать хорошие добрососедские отношения. Некоторая часть найденных еще в Африке драгоценных камней не имела магических свойств и была для мира волшебников не более интересна, чем обычная речная галька. По заказу Палпатина гоблины огранили алмазы, даже не спрашивая зачем, ведь клиент сам решает, на что тратить галлеоны из собственного сейфа. С точки зрения волшебников, такой подарок был бы просто оскорбительным. Но результат работы гоблинов впечатлял. Получились красивые бриллианты чистейшей воды, которые могли бы вызвать восхищение даже у королевских особ. «Сэр, Визингомат уже собрался. Все ждут только вас, чтобы начать ритуал выбора министра магии». Спасибо, Пенелопа. Отправь, пожалуйста, это послание в Букингемский дворец, Ее Величеству Королеве, сказал Палпатин, поднимаясь из кресла. Клируатер с поклоном приняла запечатанный пакет, а Шиф, закрыв за собой дверь кабинета, не спеша направился к входу в зал Визингомата. Внутри было настолько много людей, что казалось, там яблоку негде упасть. В воздухе стоял тихий гул голосов. Лидеры трех самых многочисленных партий давали последние указания помощникам. Бумажные самолетики носились во всех направлениях, а маги обсуждали между собой возможные кандидатуры. Палпатин сел на место и, не желая надолго затягивать со вступлением, сразу же предложил каждой фракции озвучить имя своего кандидата на пост министра магии. Первыми тут же поднялись Малфой и Гринграсс. Маги посмотрели на Палпатина и, заметив одобрительный кивок, Люциус озвучил принятое всеми решение. «Уважаемые члены Визингомата», — громко произнес Малфой, — «кандидатура от объединенной партии нейтралов будет одна, и это Фрэнк Лонгботтом, победитель Темного Лорда». Шиф встал и с достоинством поклонился собранию. Следом с кресла поднялся Паркинсон и звучным, хорошо поставленным голосом произнес: «Партия консерваторов со своей стороны выдвигает кандидатуру Патрика Силвина. Наш претендент долго путешествовал по всему миру, приобретал необходимый опыт и вот наконец-то вернулся домой. Увидев, в каком состоянии находится его родная страна, лорд Силвин решил заняться политикой и приложить все усилия, чтобы вернуть магической Англии утраченное величие». Рядом с Паркинсоном поднялся нервный молодой волшебник и коротко кивнул, после чего оба представителя партии консерваторов сели на свои места и стали ждать продолжения. С кресла поднялась Мюриэль Прюэт, взявшая на себя руководство партией маглолюбцев после отставки Элфиаса Дожа. Пожилая дама поправила выбившийся из прически локоны, чопорно поджав губы, заявила: «Мы выдвигаем кандидатуру замечательного волшебника, способного принести множество пользы магическому обществу. Это Дирк Крисвилл, нынешний начальник управления по связям с гоблинами». С места поднялся серьезный молодой мужчина и, коротко кивнув, сел обратно. Претендент от маглолюбцев вызвал презрительные смешки со стороны ложи консерваторов и выкрики, что второй Нобби-Лич Англии не нужен, тем более в такие непростые времена. Дирк был маглорожденным волшебником и раздражал многих чистокровных служащих министерства, вынужденных подчиняться презренному грязнокровке и слабосилку. Так нелестно некоторые подчиненные называли за глаза Крисвилла. Обсуждение выдвинутых претендентов длилось долго, сторонами приводились разные доводы, порой на свет доставалось грязное белье кандидатов, однако в открытую никто так и не посмел предъявить Палпатину ничего существенного. Консерваторы упирали на то, что Лонгботтом в прежние времена и сам состоял в запрещенном ордене Феникса, причем не на последних ролях. Маглолюбцы заявляли, что он, наоборот, чересчур близко сошелся с Малфоями и другими аристократами, поэтому вряд ли станет безвозмездно работать на благо всего магического общества. Нейтралы также в долгу не оставались, обзывая Крисвилла гоблинской подстилкой. Малфой говорил, с презрением постукивая тростью об пол, что претендент от маглолюбцев, кроме того, что выучил гобледук, больше ничего в своей жизни не добился, а значит, едва Крисвилл станет министром, то будет тащить в собственный карман все, до чего сумеет дотянуться. Про Силвина слишком грубо никто из магов не говорил, помня влияние и богатство древнего рода, но тем не менее нейтралы все как один высказались, что Патрик еще слишком молод для такой важной должности. Вот лет через 50, в течение которых юный лорд Силвин покажет себя достойным членом общества, можно будет и поддержать его притязания, не вставая с места, произнес Гораций Слакхорн. Глава гильдии Зельеваров заслужил одобрительные аплодисменты от соседей и вежливо раскланялся. Заметив, что дебаты пошли по второму кругу, Палпатин взял слово и предложил перейти к самому интересному – выборам министра магии. Голосование у волшебников всегда было тайным. Каждый из членов Визингомата пускал над головой огонек люмуса, мысленно держа в уме выбранную кандидатуру. Взлетающие шарики света касались специального артефакта, закрепленного под потолком. Тот подсчитывал голоса, а затем запускал собственно сам ритуал выборов, пользуясь накопленной за годы энергией. Как только последний маг в зале Визингомата изъявлял свою волю, артефакт под потолком немедленно начинал негромко гудеть. А дальше в мыслях каждого совершеннолетнего жителя магической Англии появлялась страница газеты с претендентами на должность министра. Чтобы гул в голове и назойливая картинка исчезли, каждый должен был выбрать, Кто же из представленных кандидатур наиболее достоин стать министром? После завершения ритуала под потолком вспыхивало магическое полотно, на котором светились результаты выборов. Палпатин не боялся, что влияние Силвинов или золота гоблинов могут помешать ему одержать победу на этом всеобщем голосовании. Фонд поддержки отставных Авроров много лет тайно работал над тем, чтобы сделать его популярным среди обычных волшебников по всей стране. Тщательно спланированная интрига наконец приносила свои плоды. Результаты голосования заставили Палпатина довольно прикрыть глаза. Дирк Крисвилл с небольшим отрывом опередил Подрика Силвина. У маглорожденного кандидата оказалось 12% голосов, а у его оппонента чуть меньше 3. Как и планировал Шиф, он победил с большим преимуществом. Крисвилл и Силвин с неохотой признали свое поражение и пожелали Палпатину успехов на посту министра магии. Он пружинисто поднялся из кресла и вышел на специальную площадку, откуда мог видеть весь зал. За его спиной переливалось синими всполохами огромное полотно, на котором уже горела лаконичная надпись «Лорд Лангбаттом, 34-й министр магической Англии». Чувствуя на себе взгляды сотен людей, Палпатин пустил по телу горячую волну магии и, ощущая знакомое по прошлой жизни чувство превосходства и всемогущества, заговорил громко и уверенно. «Уважаемые граждане Англии, колыбели западной цивилизации и прародины всех магических государств, я принимаю на себя величайшую ответственность за будущее нашей страны. Сегодняшний день станет поворотным моментом в истории всего волшебного мира. Сотни лет мы скрывали свое существование от обычных людей, чтобы не допустить конфликта между цивилизациями. Но к чему это привело?» Палпатин требовательно осмотрел затихший зал и горько усмехнулся. «Позвольте обратиться к истории, уважаемые маги. Ведь народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Не так давно, во времена Древней Греции, маглы во всем мире считали волшебников богами. Однако сейчас в лучшем случае нас воспринимают за фокусников, а в худшем – за мошенников и лжецов. Наш мир давно утратил динамику развития и отстал от мира обычных людей. После прихода римлян на Оловянные острова мы лишились собственной магии. Тайные искусства, известные нашим предкам, были полностью забыты или утеряны. Римская школа оказалась настолько легкой, понятной и доступной для изучения, что каждый желающий мог ее изучить. И предки не смогли увидеть за этой кажущейся простотой величайшую угрозу, которая нависла над нашим народом со стороны римлян». Палпатин невербально и без палочки наколдовал себе большой серебряный бокал, украшенный рубинами и изумрудами. Также легко наполнил тот водой и превратил ее в вино, вызвав изумленный вздох аудитории. Такая нарочитая демонстрация могущества произвела впечатление даже на тех хмурившихся волшебников, чьи предки были из римлян. Небрежно развеяв пустой бокал, Шиф снова заговорил. «Малограмотные дети – это гибель страны. Падение любого государства начинается с разрушения системы образования, и римляне хорошо это понимали. Загнав нас в свою примитивную парадигму, они добились того, что в каждом следующем поколении коренных англичан появлялось все меньше и меньше истинных ученых и исследователей волшебства. В настоящее время в нашей стране почти исчезли мастера и магистры, готовые без устали двигать науку». Шиф нахмурился и опустил голову, будто искренне скорбела сложившейся ситуации в стране. Визингамот хранил ошеломленное молчание. Все ожидали от него привычных для министра обещаний, и то, о чем он говорил сейчас, вызывало неожиданно искренний отклик в сердцах у многих волшебников. Выдержав тщательно выверенную паузу, Палпатин вскинул голову и обратился с риторическим вопросом к молчавшим магам. «Задумывались ли вы, откуда берет начало римская магическая школа?» «Верно, господа, из Римской империи. А какое государство уже много столетий является сердцем тех мест?» «Правильно, Ватикан. Этот город можно назвать гнойной язвой на теле волшебного мира, ведь именно здесь зародилась инквизиция. Когда-то инквизиторы были такими же магами, как и мы. Однако со временем из них сделали крысиных волков, которые уничтожали своих же братьев и сестер по всей земле. 500 лет назад инквизиторы позволили волшебникам объединиться в Международную конфедерацию магов. Вероятно, это было сделано для того, чтобы не вылавливать нас по отдельности. Даже сейчас инквизиция продолжает незаметно контролировать МКМ. Ватикан из века в век провоцирует конфликты, которые обескровливают магическое сообщество. Несколько лет назад ко мне случайно попали воспоминания Геллерта Гриндевальда. В них он признается, что в свое время учился в Риме у великого инквизитора Баттисты Ноктисса и неоднократно получал помощь и знания из Ватикана. Это станет для вас шоком, но Вторая мировая война была развязана в том числе и для того, чтобы сократить численность населения магического мира. Теперь тишина в зале Визингамота была наполнена страхом. Мало кто из присутствующих задумывался о подобных вещах, и теперь, услышав эти откровения, многие маги начали искать им подтверждение в истории своих родов. И самое страшное, действительно находили. Тем временем Палпатин, сделав несколько шагов по площадке, резко остановился и продолжил. «Друзья, мы стоим на пороге полного вырождения и утраты магических сил. С каждым годом в семьях появляется все меньше детей, и они рождаются с более слабым магическим потенциалом, чем их родители. Уже стало нормой, что в семье один или два ребенка, а ведь такое положение вещей ведет нас к неминуемой гибели. Уже сейчас только лучшие из нас могут колдовать без палочки, а ведь всего лишь 1000 лет назад концентраторы были нужны только для самых сложных и серьезных ритуалов. Наши предки прекрасно обходились без них. Сейчас на планете живет почти 6 миллиардов обычных людей, а волшебников всего около 3 миллионов, и наша популяция постоянно сокращается. Как такое могло случиться?» Подскочил Паркинсон. Толстяк гневно посмотрел в сторону ложимок глолюбцев и, обличительно наставив палец на Мюриэль Прюэт, проорал. «Это все из-за вашей дурной идеи сближения с маглами, мадам. С таким количеством человек они поглотят нас, словно цунами маленькую лодку. Нет, это вы стали причиной стагнации общества волшебников. Не осталось в долгу Прюэт. Спрятались в своих мэнерах, как трусливые моллюски в раковине. Это из-за вас мы теперь не можем догнать маглов, усколобы и думбассис». Останавливая препирательство, Шиф влил большой объем энергии в собственную ауру, заставив и Прюэт, и Паркинсона подавиться воздухом. «С вашего позволения, господа», — хмыкнул Палпатин. «Угроза полного исчезновения стоит перед жителями магической Англии не просто так, и вы, лорд Паркинсон, и вы, леди Прюэт, несомненно, правы. В 20 веке падение магического мира ускорилось благодаря стараниям Дамблдора и Волдеморта. Они рассчитывали уничтожить всех нас, пусть и каждый по-своему. Несмотря на красивые лозунги, которыми эти негодяи привлекали в свой лагерь сторонников, ненависть, годами копившаяся в их полных яда сердцах, не могла не выйти наружу. В конце концов настал день, когда наши враги явили миру свои чудовищные планы. Я не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что Дамблдор был связан с кем-то из инквизиторов Ватикана. В интригах Эльбуса всегда ощущался какой-то неуловимый иезуитский оттенок, а Волдеморт Редл, как уже становится понятно, был прилежным учеником Дамблдора. Паркинсон и Прюэт побледнели и опустились на свои места, а Шив заговорил теперь громче и резче. Пожиратели надеялись, что убийство Руфуса Скримджера поставит нас на колени. Они хотели уничтожить нашу свободу и демократию. Однако на их пути встали обычные волшебники, простые служащие министерства. «Да, это были мы с вами, господа. Мы стали на пути врага в тот день», — с воодушевлением произнес Палпатин, посмотрев на сектор, где сидели Малфой, Гринграсс и другие нейтралы. «Наше мужество, наша верность родной земле и наша честь оказались сильнее темной и светлой магии, предательства отступников и непростительных заклинаний, которые преступники, не стесняясь, применяли против нас. Пусть и ценой большой крови, но мы победили врагов. Скоро оставшихся сторонников Дамблдора и Волдеморта схватят и посадят в Азкабан. Та же участь ждет и всех, кто был как-то связан с этими организациями». Палпатин произнес это с неприкрытой угрозой, внимательно оглядев ложи консерваторов и маглолюбцев, а затем продолжил еще громче и увереннее. «Мы долго мирились с хаосом и смертью близких нам людей, но я говорю вам, хватит, больше нельзя терпеть. После того, как я с огромным трудом победил Волдеморта, на меня предательски напали Яксли и Амбридж. Оказалось, что все это время эти двое работали на наших врагов. Попытка покушения на мою жизнь оказалась почти успешной, лишь благодаря смелости Пенелопы Клируатер, которая рисковала собой, чтобы предупредить меня о засаде, я избежал смерти. Сейчас я стою перед вами, израненный, но не сломленный. Никогда еще моя решимость и вера в светлое будущее не были столь сильны. Наши враги потерпели поражение, хотя и не полное. Однако мы скоро найдем и уничтожим последние крестражи Волдеморта, чтобы предотвратить его возрождение. Но даже если это все же случится, я буду готов сразиться с ним и победить снова». Для большинства волшебников известие о крестражах Волдеморта стало полной неожиданностью. Палпатин ощутил, как страх окутывает зал Визингамота словно липкой паутиной. Многие консерваторы, полагая, что их бывший лидер погиб, за последние дни успели переметнуться на сторону нейтралов или даже маглолюбцев. Теперь они с ужасом представляли, что произойдет, если Волдеморт снова вернется. Дождавшись, пока страх полностью завладеет мыслями присутствующих, Палпатин широко развел руки, словно пытаясь обнять весь мир, и уверенно заговорил: «Чтобы обеспечить вашу безопасность и сохранить стабильность общества, с этого дня я восстанавливаю Совет Великих Волшебников. Это новый судебный и законодательный орган, который будет быстро реагировать на все внешние угрозы. Это даст нам возможность в кратчайшие сроки создать прочное и безопасное сообщество, которое, смею вас заверить, со временем станет гарантом стабильности для всей планеты. Мы создадим новое государство, магическую Британскую империю. Во главе ее будет стоять Совет Великих Волшебников, представляющий все политические партии Визингамота. Также из числа родов, ведущих свою историю от пиктских правителей, будет выбран верховный лидер, король, который будет занимать этот пост пожизненно. Пришло время вспомнить, что на протяжении многих тысячелетий Оловянными островами правили друиды. Мы с вами создадим государство, которое будет жить по законам справедливости и неотвратимости наказания. Страну, где власть будет подчиняться воле народа. Когда на смену хаосу придут мир и благополучие, охраняемые Советом Волшебников и Королем, больше не будет места для преступности, которая процветала в прошлом. Фонд поддержки бывших Авроров трансформируется в новый департамент магического правопорядка. Его региональные отделения будут следить за тем, чтобы не допустить появления новых Волдемортов и Дамблдоров. Сильная и хорошо подготовленная армия волшебников обеспечит соблюдение законов для всех нас. Я убежден, что магический мир нуждается в объединении. Мы должны перестать ограничивать оборотней, вейл, великанов и остальных представителей магических рас, держа их в резервациях. Также необходимо уважать гоблинов и прочие развитые волшебные народы, предоставив им со временем равные права с людьми. Мы все – дети магии, и наш общий мир – это как огромная лодка, которая может стать межзвездным кораблем или же сгореть в пламени ненависти врагов. Но мы готовы защищать свои ценности. Мы будем отстаивать нашу мечту с помощью магии и непоколебимости убеждений. Мы не отступим перед лицом зла. Мы победим, создав единый волшебный мир. Пусть недруги знают, магия и воля разумных сокрушат любого, кто посмеет посягнуть на наши права и свободы. Мы взяли на себя невероятно сложную задачу, но я уверен, что волшебные народы Земли готовы к любым испытаниям. Благодаря нашим усилиям магическая Британская империя уже начала путь к возрождению магии. Теперь все с надеждой смотрят в будущее, в котором каждый сможет почувствовать свою причастность к общему делу. Голос Палпатина оплетал разумы членов Визингамота, будто паук-муху. Источник Фрэнка Лонгботтома с трудом выдерживал мощнейший поток магии, который проводил сквозь себя бывший ситх. Но и результат был налицо. Сейчас в зале не было ни одного равнодушного человека. Большинство волшебников к этому времени вскочили на ноги и с воодушевлением следили за каждым его словом. Чувствуя малейшие колебания толпы, Палпатин обвел суровым взглядом всех вокруг и строго произнес: «Граждане магической Британской империи должны осознавать свою ответственность за будущее нашего мира. Нам необходимо пересмотреть отношение к детям с магическим даром, которые рождаются среди обычных людей. Эти дети представляют собой новую кровь нашей волшебной цивилизации, и их следует своевременно выявлять и воспитывать с самого раннего возраста. Тогда юные маглорожденные волшебники смогут легко интегрироваться в наше общество. В будущем мы разработаем социальные лифты, которые помогут им занять достойное место среди нас. Главным таким лифтом, безусловно, станет армия. Лучшие из лучших маглорожденных волшебников после завершения службы смогут помочь нам, чистокровным магам, управлять нашим развивающимся государством». Маглолюбцы радостно зааплодировали, а консерваторы нахмурились, но Палпатин не дал появиться сомнениям в их головах. Он усмехнулся, посмотрел на стоявших единым фронтом нейтралов и веско произнес, в упор глядя на Паркинсона и Силвина: «Разве вам нужны еще доказательства? Несколько дней назад мы продемонстрировали, что использование магии любого цвета имеет преимущество перед глупостью и нетерпимостью как светлых, так и темных магов. В этой битве победили нейтралы. Моя победа над Волдемортом – это прямое свидетельство превосходства наших взглядов. Я лорд Лангбаттом, великий волшебник, одинаково хорошо владеющий как темной, так и светлой магией. Я истинный наследник друидов, тех самых, что веками правили Оловянными островами. Мой древнейший и благороднейший род бережно хранит наследие предков, и я владею всей древней магией. Я готов делиться этими тайнами с другими родами, чтобы усилить всех нас. Все очень просто, господа. Только под моим руководством магическая Британская империя, а затем и весь волшебный мир достигнут величия, о котором можно только мечтать. Мы преодолели суровые испытания, и наш дух стал еще сильнее. Мы будем двигаться вперед как единый волшебный народ, как граждане магической Британской империи. Мы восторжествуем. С этого дня начинается новая эпоха, эпоха истинного развития человечества. Аплодисменты все не стихали, питая бушующее в душе Палпатина пламя силы, черное пламя темной стороны. В висках гремела абсолютная власть, и он с трудом сдерживал истинные эмоции. Благодушная, слегка извиняющаяся улыбка на его лице с трудом удерживалась, угрожая превратиться в звериный, торжествующий оскал.